Выбор был понятен, королевства еще не пришли в себя после той взбучки, что им была устроена не так давно, так что противник был не самым сильным. Опять же эти королевства дополнительно потрепали уже их соседи, пока на фронты не прибыли закупленные у гномов механические пулеметы типа Гачкинса, аж целых 10 штук на 2 королевства. Впрочем, и такое незначительное количество сразу же перевесило чашу весов в их пользу, несмотря на не самые выдающиеся характеристики как по дальности стрельбы, так и по скорострельности данных образцов стрелкового вооружения. Вот только эти пулеметы ничем не смогли помочь в деле отражения агрессии литейских войск. Андрей в каждое сражение привносил что-то новое. На этот раз была использована обыкновенная противотанковая пушка времен ВОВ, правда последних лет войны, так что калибр у нее был внушительным. В общем, несколько выстрелов из пушки и от пулеметных расчетов вместе с самими пулеметами ничего не осталось. Маги, учтя прошлый неприятный опыт открытого стояния в глубоком тылу своих войск, когда выяснилось, что это может быть весьма опасно, укрылись за возведенными каменными укреплениями, усиленными магией, были неприятно поражены во всех смыслах, когда по этим укреплениям долбанули все те же пушки, но уже бронебойными снарядами, также усиленные рунной магией. В общем, несколько попаданий, и от магического дота не оставалось камня на камне, ну и магам доставалось на орехи. Впрочем, они почти всегда успевали сделать ноги до того, как реально наступал критический момент. Ну и лишившись пулеметной и магической поддержки, армии Манскрита и Шилленграма не могли выстоять против тех, у кого данная поддержка имелась, и они натурально сдулись. В захваченных королевствах начались те же процессы, что и в Летии, то есть попрание старых богов и становление нового культа Андра Всемилостивого. Всех, кто противился новым начинаниям, прессовали уже появившиеся отряды инквизиторов и паладинов. После таких громких и быстрых побед было объявлено о воссоздании Литейской империи. Ну и надо ли говорить, что после таких событий очень возбудились те короли, чьи королевства входили в состав прежней империи. Они справедливо заподозрили, что их настойчиво попросит вернуться и даже подкрепит эти просьбы действием. И произойдет это очень скоро, учитывая тот факт, как без долгой раскачки новый император, едва надев корону своего королевства себе на голову, начал успешные завоевательные походы. Все понимали, что это больше воля черного мага Андра, возжелавшего стать богом, но им от этого было совсем не легче, так или иначе их сдернут с трона. И хорошо, если при этом еще и не вздернут на ближайшем дереве. Да и остальные монархи тоже заволновались не на шутку. Ведь кто сказал, что империя восстановится лишь в старых границах и дальше расширяться не станет? Это при том, что и в первой вариации она так или иначе пыталась втянуть в свой состав то или иное государственное образование от королевства до вольного баронства. Скорее уж учитывая аппетиты темного мага Андра и его возможности, что магические, что технически, империя постарается в кратчайшие сроки распространиться на все человеческие земли, а значит, никому не удастся отсидеться в стороне и воспользоваться плодами чужих побед. Ну и как результат, активизировались усилия по созданию нового антиимперского союза. Теперь уже никому ничего доказывать не приходилось, послы от королей и великих герцогов, а также маги-делегаты от разных ковенов сами спешили в столицу Гномьего княжества для переговоров и формирования общего плана противодействия. Андрей обо всем этом, конечно же, знал, ведь для этого не требовалась даже разведка, достаточно здравого смысла и логики, с чем у него, несмотря на явную двинутость по фазе, было отлично. А потому он спешил захватить как можно больше государств, получить их ресурсы и заразить новым культом как можно большее количество людей. Ведь с этих зараженных он получал не только ману для своего энергетического развития, но и просто фанатично преданных бойцов, которых можно послать в бой, и они не отступят, как только их чуть прижмут, а будут биться до конца, особенно если среди них помимо толкового командира будет талантливый жрец-комиссар, что всегда найдет способ воодушевить ослабших духом солдат проповедью и не спослать благодать на стадо. Ситуация перешла в состояние цейтнота, кто быстрее наберет достаточно сил, тот и победил. Но это не значит, что не пытались найти какие-то иные решения, кроме как посредством лобовой сшибки. Очень уж это дорого. Первым делом попытались реанимировать портал на землю, чтобы по возможности получить высокотехнологичную поддержку в виде боевой техники и оружия. «Абсолютно безнадежно», — ответил мастер Морлд, после того как о портале спросил Юрий Медведев на очередном собрании Комитета обороны в узком кругу. Андер надежно перехватил нити управления порталом, и судя по фиксируемым колебаниям магосферы мира, регулярно им пользуется, минимум раз в полгода, добавил лорд Лайл. Так что остается только гадать, что помимо жертвенного мяса он еще тащит с земли. Неужели совсем ничего невозможно с этим сделать? Максимум, что мы можем, затратив гигантское количество силы, это передать небольшое сообщение на землю. Но чем это нам может помочь? А заблокировать действие портала? Поставить какие-то помехи? Нет, покачал головой мастер Морлд, что лучше всех из присутствующих изучил природу портала. По крайней мере, издалека это сделать точно не получится. А что с новой точкой привязки? Ее так и не обнаружили? Продолжал спрашивать Юрий. Он из-за длительного отсутствия по причине очередной охоты на драконов в пустоши пропустил несколько таких собраний и не обладал последними данными. А сообщить все в индивидуальном порядке не посчитали нужным. И если уж на то пошло, то присутствие Медведева на этих собраниях уже не имело большой необходимости. По сути, он являлся частным лицом, этакий советник князя по делам земли и всему, что с ней связано. Но в последнее время эту функцию у него активно перехватывал генерал-полковник Маслов, имевший на порядок больше знаний, особенно в плане вопросов, связанных с военным делом. Да и кто бы его просветил, когда, уж точно не эльф, не те у них отношения, не говоря уже о разнице статусов, помноженной на любовь эльфов к людям в целом и к Медведеву в частности. Мог мастер Морлд, благо он являлся учителем его детей, и, обсуждая их успехи в обучении, могли затронуть левые темы, а именно все, что связано с Андреем. Но сейчас гномьему магу было не до активной учебы, а учеников только прибавилось, учитывая людей с земли. Слишком много работы навалилось по созданию различных артефактов, и Юрий сам регулярно доставлял ему для этого все необходимое, драконью чешую и прочую требуху. Так что вкалывал он в своей магической лаборатории похлеще папы Карла. Князь Дарвул тоже мог, тем более что он не чурался посидеть с Юрием за кружечкой пивка и поговорить о том, о сем. В конце концов, именно Юрию его клан обязан практически всем, но и он был в последнее время занят практически круглосуточно, так что не до дружеских посиделок и пустопорожних разговоров. Примерное местоположение нам известно, благодаря регулярному срабатыванию портала, мы имели возможность провести триангуляцию источника возмущения магосферы, снова ответил мастер Морлд. Но опять-таки, что нам это даст? Заблокировать портал мы не сможем, Андер сразу же обнаружит нас и ударит. Послать туда армию мы тоже не в состоянии, да и бесполезно, учитывая его возможности. Устроим на него там засаду. Мы думали над этим, кивнул эльф, но решили, что вероятность удачи ничтожна. И еще неизвестно, кто на кого в итоге устроит засаду. Он не может не понимать, что рано или поздно мы обнаружим новую точку привязки портала и захотим напасть. Там уже наверняка все подготовлено для нашей встречи. Риск слишком велик. Юрий кивнул, соглашаясь. Собственно, о чем тут говорить, он и сам бы так же поступил, так что лезть самому в пасть дракону не самая лучшая затея, а потому все должно было решиться в глобальной генеральной битве. Но до чего было противно и невыносимо ощущать свою беспомощность, и единственное, что он мог делать, дабы повысить шансы на победу, это вести массовый отстрел драконов в пустоши ради их чешуи, из которой делали мощные боевые и защитные амулеты, а также лечилки, а из требухи делали всякие эликсиры и компоненты для рунной магии. Но и тут не все ладно. Все-таки драконы не летают в небе стаями, напротив, эти магические создания жуткие одиночки и жестко территориальные. И начав сезон охоты с кордом в руках, Юрий перестрелял всех драконов в ближайших районах пустоши и теперь приходилось уходить все дальше в поисках новой добычи. Благо, что удавалось серьезно сократить время для достижения района охоты за счет использования летательных средств, то бишь дельтапланов. Этот обратный путь занимал просто огромное количество времени, так как приходилось идти по суше и изредка сплавляться по рекам. Кстати, с началом использования дельтапланов возникла проблема доставки добычи до дому до хаты. Ведь раньше добычу возили на конях, а теперь с конным транспортом стало совсем никак. С собой ведь коника на дельтаплане не увезешь. Медведев для облегчения перевозок больших грузов на дальние расстояния вообще-то предлагал сделать дирижабль, и его идею даже приняли. Причем данным видом транспорта заинтересовались эльфы и что-то они там у себя даже начали растить. Гномы отнеслись к идее воздухоплавания с прохладцей, ибо как Юрий выяснил по секрету у князя, когда тот был не очень трезв, они в своем большинстве отчаянно боялись высоты, что странно, учитывая их жизнь в высоких горах. Но пока до завершения выращивания постройки эльфами первого образца дирижабля было далеко. Но все же вопрос транспортировки добытого решился довольно просто. Стали брать с собой различные приспособы магического характера, что позволяли вести транспортировку добычи до места назначения. Так амулеты левитации серьезно облегчали вес груза, но это все ни о чем без такого шедевра магической артефакторики, как движитель, чем-то напоминавший электромотор за счет ротора. С помощью данного артефакта прямо на месте из дерева можно было собрать самоходную повозку, обыкновенную телегу на четырех колесах, на которую присобачивался магический движитель с ременной передачей. Правда, в качестве топлива этот двигун использовал кровь дракона, что само по себе ценный продукт, но тут уже приходилось чем-то жертвовать, или сохранить кровь и переть добычу на себе долгие месяцы, что невозможно, очень уж тяжело и далеко, или же использовать ее как топливо, и тогда можно прокатиться с ветерком. В общем, мир потихоньку начал меняться от чистого магического средневековья к маготехническому. Хорошо это или плохо, тут уже не угадать. Конечно, свято место пусто не бывает, и рано или поздно на освободившуюся территорию прилетит другой чешуйчато-крылатый, плюющийся кислотным огнем динозавр, но сидеть и ждать их не было никакой возможности. Драконья чешуя и требуха требовались немедленно и в огромных количествах, так что с каждым разом приходилось улетать все дальше и дальше. Глава 18. Когда союз из гномов, эльфов и людей наконец оформился, утрясли всю организационную структуру, степень подчинения, сроки выдвижения и выбрали наконец главнокомандующего, а с последним пунктом было больше всего криков. Андрей не сидел на попе ровно и спешно заново формировал Литейскую империю, успев ее расширить до прежних границ, параллельно насаждая культ собственного обожествления на взятых под контроль территориях. В итоге почти один в один повторилась ситуация перед генеральным сражением, в котором Андрей был повержен и захвачен Юрием в плен. И вот тут-то взыграло у разных тщеславных лиц. Почему? Да все проще некуда. Большинство их величеств с чего-то решили, что раз ситуация почти зеркально отображает то положение вещей, что сформировалось в прошлый раз, то и сейчас все пойдет по прежнему сценарию, а раз так, то победа практически обеспечена, как и тогда. А раз так, то почему бы не ему такому благородному и вообще со всех точек зрения достойному королю не стать победителем, именно с большой буквы. Это ведь такой существенный козырь в политическом смысле. Эльфы с гномами смотрели на вещи несколько трезвее, но терпеть над собой старшинство друг друга не хотели категорически, как собственно и черт знает что возомнивших о себе людей, которым даже взвод доверить боязно, положат не за грош. В итоге сошлись на компромиссном варианте. Командует триумвират из представителей трех рас, то есть эти лица определяют основную стратегию, ставят общую задачу, скажем, захватить такой-то город, а конкретное командование с выработкой тактики осуществляет генерал-полковник Маслов. Дескать, ни вашим, ни нашим, всем ровное долевое участие. Напыщенным и крайне обидчивым королькам все же удалось вбить в головы, что нынешняя ситуация несколько отличается от прошлой, хотя бы наличием большого количества огнестрельного оружия, причем у противника его много самого современного и из другого мира. И это оружие надо досконально знать, чтобы со своей стороны эффективно его применить и не попасть под удар при применении его врагом или свести потери к минимуму. Следующим на очереди присоединение к Литейской империи являлось независимое герцогство Гинцерфин. Вот ее территория на границе с империей была выбрана для генерального сражения. Избегать сражения Андрей не стал, решив покончить с противником одним ударом, если уж он предоставил такую возможность. Конечно, армия Союза могла вторгнуться на территорию противника, чтобы не воевать на своей, благо что такая возможность была, но от этой идеи отказались, несмотря на всю заманчивость и политическую выгоду. Дело в том, что в таком случае армия просто не успевала бы подготовиться к встрече, и произошло бы обыкновенное сражение двух армий в средневековом исполнении, что командование Союза никак не устраивало. Ведь армии по численности примерно равны, а значит, и вероятность победы равна, это без учета наверняка подготовленных Андреем сюрпризов. Так что следовало всеми возможностями повысить собственные шансы на победу и снизить потери. Аристократы были, мягко говоря, удивлены, когда узнали, чем занимаются их солдаты. А они активно вгрызались в землю, роя длинные траншеи. Генерал-полковник Маслов все это время не сидел без дела и энергично внедрял передовые методы ведения боевых действий с использованием огнестрельного оружия, и главной новацией стали как раз окопы, а также доты для пулеметов и артиллерии. Перед окопами тянули линии колючей проволоки и путанок, а также ставили минные заграждения. Наконец к границам герцогства подошел первый имперский легион и также стал нагло окапываться в зоне прямой видимости. Нужно атаковать, пока не подошли остальные, и они не успели подготовить позиции. Ярились аристократы. «Не считайте Андрея за идиота», — возражал им командующий. «Это наверняка ловушка, наживка, как раз рассчитанная на неподготовленную атаку с нашей стороны через чистое поле. К тому же разведка не может проникнуть вглубь имперской территории больше, чем на десяток километров, а это всего 2 часа марша. Все группы достаточно быстро обнаруживаются спецгруппами противника, так что мы не знаем, что там происходит. Может, остальные легионы стоят невдалеке и ждут, когда мы ввяжемся в драку, завязнем, и они в этот момент обрушатся на нас всей своей мощью, а потом на наших плечах ворвутся на наши позиции. Но если хотите, можете попробовать их на прочность лихой кавалерийской атакой, мешать не стану, даже подсоблю подавляющим артобстрелом». Аристократы отчего-то в большинстве своем не захотели. Имперцев, конечно, обстреливали из новых дальнобойных нарезных казнозарядных пушек, чтобы им жизнь медом не казалась, но атаковать не стали, и те продолжили методично укрепляться. Так и не дождавшись атаки на подставленный легион, к вечеру стали подходить все новые имперские легионы и тоже начали вгрызаться в землю под прикрытием уже окопавшегося легиона, как потом выяснилось, собранного из различного городского отребья, заключенных и всяких штрафников, а также не желающих верить в нового бога, то есть его действительно бросали как наживку. Начался позиционный бой. В основном стреляли пушки и работали масштабными заклинаниями боевые звезды магов, что образовывали круг сил и пытались поразить противника чем-нибудь убойным, вроде огненного дождя, метеоритной атаки, небесного удара, молнии и так далее и тому подобное. Противник тоже без дела не сидел и, помимо того, что защищался от магического обстрела, сам пытался поразить врага чем-то подобным, а также пытаясь наслать различную порчу. Это какая-то первая мировая в средневеково-магическом исполнении, в изумлении покачав головой, пробормотал Юрий. Только монструозных танков не хватает. Обе стороны конфликта продолжили накапливать силы, чуть в отдалении от линии соприкосновения, дабы задействовать их в необходимый момент, но пока стороны лишь прощупывали друг друга. Шахматная партия только-только началась, и никто не торопился сделать первым решительный ход, после которого начнется цепная реакция, и отступать уже будет поздно. Такое изнурительное, держащее всех в постоянном психологическом напряжении противостояние длилось уже 3-ю неделю, когда разведка принесла тревожные сведения. Разведчики выяснили, что Андер собирается провести ритуал массового жертвоприношения, сказал лорд Талаил. Собственно, именно эльфы-разведчики предоставили эти разведданные. Кажется, он собирается сделать свой ход, и остается только гадать, что это будет. Или хочет, чтобы мы так думали, и специально дал вашим разведчикам увидеть свои приготовления, чтобы спровоцировать нас на первый шаг, сказал генерал-полковник Маслов. И такое может быть, легко согласился эльф. Как и то, что он, если мы не отреагируем на его приготовление, действительно проведет ритуал жертвоприношения и нанесет свой удар, захватывая инициативу. В итоге мы просто вынуждены попытаться ему помешать. Командующий кивнул с хмурым выражением лица. Противник их тактически переиграл, оставлять жертвоприношение действительно нельзя, ибо его результат может быть по мощи сравним с тактическим ядерным ударом. Что ж, камень брошен, и у нас есть чем ответить. Начинаем операцию «Небесная стая», выводите их на цель. Лорд Талаил кивнул и отдал соответствующую команду по своему амулету связи. Через час люди как, впрочем, и гномы с эльфами, могли наблюдать потрясающую картину, как по небу пролетали огромные туши невиданных до сего момента дирижаблей. Их было довольно много, несколько десятков. Эти воздушные корабли были в строжайшей тайне построены, выращены эльфами в своих лесах, точнее рощах силы, и являлись более магическими, чем техническими. Все-таки размерные отношения оболочки и гондол были гораздо меньше, чем у земных собратьев. Но сие не суть важно. Теперь Юрий понял, почему ему не дали такой транспорт, хотели реализовать эффект неожиданности. Но вот удалось ли? По крайней мере, все говорило в пользу этого. Часть дирижаблей снизились над позициями противника, и из них в большом количестве посыпались бомбы. Несколько мгновений свободного падения, и на позициях имперских легионов разверзся настоящий огненный ад. Огненными цветками вспухали взрывы осколочно-фугасных бомб. Бомб объемного взрыва разливался напалм, рвались магические бомбы-артефакты, вываливали все, что только могли сделать. Казалось, что в таком кошмаре комбинированного удара в принципе невозможно выжить. Но нет, не только выживали, но и умудрялись противодействовать. В сторону медленно пролетающих над позициями имперских войск воздушных кораблей полетели магические плетения и забили крупнокалиберные пулеметы, а также зенитки. Да-да, настоящие зенитки типа Эрликона. Если от магических атак дирижабли были более-менее защищены, то вот от пулеметов, а тем более зениток, с не совсем простыми пулями, защиты не хватало. И вот то один дирижабль, то второй, накренившись на нос или корму, чувствительно проседал по высоте и отваливал в сторону, пытаясь выйти из опасной зоны. Сделать это удалось далеко не всем, и дирижабли бесформенными кучами горящих и дымящих тряпок стали падать на землю. В атаку прозвучала команда, и на позиции имперских войск по проделанным дирижаблями проходам хлынула кавалерия. Следом рванули пехотные штурмовые подразделения. Тем временем дирижабли, продолжившие путь вглубь вражеской территории, вышли на обнаруженную разведчиками пентаграмму и начали ее бомбардировку, перепахивая взрывами землю и разрушая ее энергоструктуру. Командование пристально следило за развитием событий. Наступление на имперцев развивалось успешно, и все новые подразделения втягивались в образовавшуюся брешь, расширяя ее и развивая успех. Пентаграмма уничтожена, получили они доклад от командира эскадры. Потери, все целы. Слишком просто. Напряженным тоном озвучил свою мысль генерал-полковник. Члены триумвирата лишь согласно кивнули, переглянувшись между собой не менее напряженными взглядами. Все они ожидали мощного противодействия со стороны магов имперцев и самого Андрои, как следствие, больших потерять от его черной магии в дирижаблях, а раз ничего этого нет, то дело нечисто. Он нас переиграл, но в чем, черт бы его побрал. Вдруг Леонид Маслов вскочил и, активировав переговорный амулет, закричал: «Отступление! Всем немедленное отступление! Отходите, демоны вас пожри! Почему вы отдали такой приказ?» — спросил король Занбиран, являющийся членом триумвирата от людей. «Ведь наступление идет очень успешно, а вы собираетесь его остановить, потому что мы вляпались в устроенную им ловушку по самое не могу, иначе все происходящее никак не объяснить». «Согласен», — кивнул эльф и отдал команду магам. «Немедленно поставить защитный купол, запитав на него все резервные источники». Подразделения начали выполнять приказ командующего об отступлении, но было уже слишком поздно. Ловушка захлопнулась. Все то время, что противостоящие армии лениво перебрасывались снарядами и мощными магическими плетениями, на позициях имперцев шла активная работа, замаскированная под обычную деятельность по созданию укреплений. Но на самом деле создавалась просто огромная пентаграмма. Спровоцированный налет дирижаблей и бомбардировка привели к большому количеству смертей, что в свою очередь активировало эту магическую конструкцию. Как Андрей узнал о дирижаблях, так он и не знал, тут эльфам удалось сохранить все в тайне. Но то, что противник, обнаружив раскрытую разведчиками малую пентаграмму, решится на наступление по принципу «лучшая защита», нападение, он не сомневался. Ну а любая битва не обходится без жертв, и не так уж важно, с какой стороны они произошли, главное, это смерти как можно больше. А они в итоге вышли запредельными, по сути после бомбардировки целый легион перестал существовать. Потом еще атака кавалерии с пехотой, и новый виток смертей. Пентаграмма активировалась, и все, кто оказался в зоне ее действия, стали мучительно умирать. Бойцов не спасали даже самые мощные защитные амулеты на основе драконьей чешуи. Эти амулеты лишь продлевали муки попавших в ловушку разумных, и эти мучения только еще более усиливали пентаграмму, делая поток энергии более мощным. И весь этот поток получил в свое распоряжение Андрей. Пропустив его через себя, он разом обрушил его на вражескую армию, над которой спешно ставилась защита. Удар был страшен. Сначала земля по всему фронту содрогнулась от сильнейшего землетрясения. Землю трясло так сильно, что самопроизвольно срабатывали минные постановки, осыпались окопы, разрушались доты, и множество солдат погребло под обвалами, и выходило, что они по сути сами вырыли себе братские могилы. Но это еще были цветочки. Следом по разрушенным позициям войск Союза с жутким воем прошелся настоящий огненный вал. Магический огонь буквально в одно мгновение обращал все в пепел и прах, покрывая землю и песок тонкой коркой стекловидной массы. И быть бы армии полностью уничтожены, как атомным взрывом, а это магическое воздействие определенно было эквивалентно взрыву тактического ядерного фугаса средней мощности, но защитные сферы пусть и истончались каждое мгновение скачками уменьшался их радиус действия, обрекая кого-то на мгновенную смерть, внутри поднялась высокая температура, но все же они выстояли за счет мощных артефактов-накопителей, созданных из драконьей чешуи, что в огромных количествах добыл Юрий Медведев. После произошедшей мощной атаки уцелевшим войскам Союза не осталось ничего другого, как спешно отступить, ибо сражаться на полностью разрушенных позициях стало невозможно. Достаточно спокойно отойти удалось лишь за счет применения дирижаблей. Они, несмотря на мощное противодействие, устроили настоящую воздушную карусель. Практически безостановочно круглые сутки проводили массированные бомбардировки походных колонн и стоянок имперских легионов, что буквально наступали на пятки отступающей армии Союза. Благо еще что отступать было куда, ибо Леонид Маслов действовал по принципу, рассчитывая на победу, готовься к поражению, и соответственно, что называется, подкладывал соломку там, куда в случае чего рассчитывал упасть, что не раз спасало его. Благодаря такой предусмотрительности имелись запасные позиции, оборудованные возле столицы герцогства Гинцерферн, Гинцерф, что сейчас спешно доделывались. Пока двигались, уточняли масштаб катастрофы, а это была именно катастрофа. И чем больше информации о потерях поступало, тем масштабнее она становилась. Вся наша кавалерия в количестве 5000 человек, ушедшая в прорыв, кроме тысячного отряда, оставшегося в резерве, уничтожена, сказал король Занбиран, к которому стекались все данные о потерях со стороны людей. Кто не погиб в этой жуткой пентаграмме, того наверняка либо убили позже, либо пленили и сейчас приносят в жертву. Возмущение представителя людей в триумвирате можно было понять. Ладно, смерть в бою, даже в такой жестокой ловушке, это нормально, но вот убийство пленных в качестве жертвы. Ведь вообще-то принято пленных из знатных семей выкупать. Но Андрей подобной ерундой не заморачивался и пускал под нож, как простого крестьянина-ополченца, так и представителей высшего сословия. Если тот, конечно, не соглашался перейти на его сторону, приняв веру в нового бога. Пехоты погибло больше 20 тысяч. 1500, глухо сказал князь Дарвал. Хотя могло быть и больше, раз в 5, но наши более точно выполнили приказ об отступлении, а когда все началось, сформировали защитный круг. Генерал-полковник понятливо кивнул. Гномы, в отличие от людей, гораздо более дисциплинированы, и пока люди в панике метались, почувствовав первые подземные удары, гномы быстро сориентировались, за счет чего и избежали больших потерь. Ну и не стоит забывать о их магических защитных артефактах. 12 дирижаблей сбито, сказал лорд Талаил. Плюс 215 лучников сгорело во время магической атаки. Эльфы понесли самые маленькие потери. Впрочем, их и так было немного в войске Союза, всего 2000. Маги да лучники, ну и экипажи дирижаблей. Но и на дирижаблях не столько эльфы, разве что в комсоставе, сколько полукровки. Эльфов вообще немного, и даже такие скромные по общим меркам потери для них невосполнимая утрата. В общем, от армии Союза осталась половина, причем полностью деморализованная, и ждать от нее стойкости в скором сражении особо не стоило, это генерал-полковник отлично понимал. Собственно, уже зафиксированы случаи дезертирства. Окончательно разбежаться армии Союза не дал сам Андрей. После того, как интенсивность воздушных бомбардировок снизилась из-за практически полного расхода бомб, ну и активному противодействию налетам зенитной артиллерии и магии, из-за чего было потеряно еще 5 дирижаблей, имперские легионы подошли к столице герцогства и стали ее окружать. Андрей торопился разделаться с противником до подхода к нему подкреплений, так как окончательно добив подранка, все собранные дополнительные подразделения по большому счету станут неопасны, ибо окажутся разобщены, особенно если удастся уничтожить общее командование. Где это чертово подкрепление? Негодовал командующий. Прошли все сроки, но об обещанных подкреплениях не было ни слуху, ни духу. Амулеты связи молчали, имперские маги поставили помехи. Не работали и рации с земли, Им тоже забили все частоты установки РЭП. Уцелевшая армия Союза оказалась в ловушке. Имперские легионы и маги так плотно обложили город, что через это кольцо не могла проскочить даже мышь. По воздуху тоже не получалось. Дирижабли встречали таким плотным огнем реальных и магических снарядов, что пройти через такой заслон не представлялось возможным. Ну и несколько легких вертолетов, что Андрей оперативно подогнал к фронту, отлично выполняли роль истребителей неповоротливых дирижаблей, а также дельтапланеристов и птиц-оборотней. «Скорее всего, мы никого не дождемся», — сказал король Занбирн. «После такого громкого поражения, что мы потерпели, многие из них придержали свои армии, желая договориться с победителем о достойных условиях вхождения в империю. Ну а остальные, видя, что кто-то не исполняет соглашение, тоже не стали слать свои силы, считая это бесполезным, и они правы. Кому, как не ему, было знать логику мышления братьев, как называли себя короли при обращении друг к другу? Проклятие! Нас же тут в порошок сотрут. Как известно, штурмовать хорошо укрепленный город себе дороже, потери будут просто запредельными. Как показала практика, Андрею наплевать на потери, наоборот, чем их больше, тем лучше, но не в данном случае, когда ситуация замерла в шатком равновесии. Если он понесет на данном этапе большие потери, то те, кто сейчас ведет переговоры о вступлении в империю, снова обратят против него оружие, так что в данном случае победить требовалось как можно чище. Но как можно сократить численность обороняющихся не военным и не магическим путем? Можно и лучше магическим, но маги противника настороже и готовы отбить любую атаку или свести ее действие к минимуму, будь то огненный дождь или какое-нибудь проклятие, насылающее болезнь. Андрей нашел простой выход. Он ударил идеологическим оружием. «Воины, зачем вам погибать? Что получите вы в случае победы ваших господ? Ничего. Но беда в том, что вам не победить. И вы это прекрасно знаете. Достаточно лишь сравнить ваши силы и силы империи. Ваши союзники бросили вас, подкрепления не будет. Оставшись в городе, вы получите только смерть. Но зачем вам умирать? И какая вам разница с того, кто будет сидеть на троне? Даже наоборот, если будете жить в империи, то снизятся налоги, установятся справедливые законы и вы перестанете быть бесправными», — доносилось со всех сторон из магических громкоговорителей. Голоса еще долго расписывали все плюсы жизни в единой человеческой империи, где не будет междоусобных войн, а значит, для простых жителей наступит эра спокойствия и благоденствия. А орки даже смотреть в сторону человеческих земель будут бояться. Что еще нужно простому человеку? Вам достаточно лишь прийти, преклонить колено, дать клятву верности императору, принять веру в нового бога, пройдя посвящение ему, и Андр Всемилостивый простит вас и примет. Прислушайтесь к голосу разума. И люди прислушались и побежали. Сначала это были единичные случаи, сбегали самые слабые духом и отчаявшиеся, в надежде на выживание, а потом стали бежать целыми десятками сначала ночами, а потом и открыто днем. Очень уж сладко расписывалась жизнь при империи, и некому их было остановить. Да и незачем, ведь остановленный дезертир – это потенциальный прямой предатель в трудную минуту. Триумвират, конечно, пытался вести идеологическую борьбу, но получалось откровенно плохо. Налоги в отдельных королевствах и вправду были излишне большими, ибо каждому государству требовалось содержать большую армию, и они частенько воевали, особенно в последнее время, из-за чего страдали простые люди, сжигались их дома, вытаптывались посевы. Ну и знать желала гулять на широкую ногу, и делала она это за счет простых людей, которых всеми правдами и неправдами закабаляла. На дорогах в больших количествах расплодились разбойники. Пытались упирать на то, что новый бог на самом деле жестокий тиран, требующий жертвоприношения, но, если кто этому и верил, то желание выжить все равно пересиливало, ну и сказывалась вера в лучшее, то есть в то, что его в жертву точно не принесут. Андрей переиграл их и в этом. «Нужно уходить в прорыв», — сказал князь Дарвел, после того, как оценили общую ситуацию. «Никто не спорит», — кивнул Леонид Маслов, — «но это безнадежно. Даже если прорвем кольцо блокады, далеко не уйдем, догонят и добьют. Нужен скоординированный встречный удар. Я его обеспечу». «Как? Пошлем гонца. О чем вы, князь? Никто не пробьется через блокаду, ни по земле, ни по воздуху. Мы все это уже пробовали. Но кое-что мы все же можем сделать, а именно, запустить ракету. Алхимики уверили меня, что из имеющихся у них в распоряжении ингредиентов они смогут сделать достаточно топлива, чтобы запустить человека средней комплекции на десяток километров. Оригинально. Но зачем посылать человека? Разве недостаточно будет просто закинуть амулет, и он сам сработает? Мы не знаем, как далеко распространяется эта система глушения, а попытка у нас будет только одна. Вторую ракету уже точно собьют, да и не хватит ресурсов на вторую. Ясно. Вот только кто у нас станет белкой или стрелкой? Ваш подчиненный по имени Роман Лайков. Он и предложил этот столь нетривиальный вариант. И он действительно собака, в смысле оборотень. Маслов понятливо кинул и чуть усмехнулся. Вот только почему он сначала не пришел со своей идеей ко мне. Прежде чем беспокоить вас, он хотел уточнить реальность своей дикой задумки, и она реальна. Понятно. Что ж, давайте попробуем. Все равно ничего другого нам не остается. Закипела работа. Гномы, обобрав все кузни на предмет металла, делали ракету, а маги-алхимики, обнеся все аптеки, ракетное топливо. Управились за сутки авральной работы, потому как ничего сложного ни в том, ни в другом не было. Ведь ракета это по сути железная труба с дубовой бочкой для пилота, не требовалось даже камера сгорания, потому как топливо делалось твердым. Более того, ракетой даже можно было управлять в полете. Ночью ракета с диким ревом стартовала с главной городской площади в считанные мгновения, развивая столь чудовищную скорость, что пилот испытывал запредельные нагрузки в 20G, от которых он почти терял сознание. Тут уж не до управления оказалось, но иначе было нельзя. На любую более медленную цель маги могли бы успеть среагировать и сбить. Собственно, и на эту успели. Вслед полетело несколько боевых плетений, явно разрядили боевые амулеты, и парочка даже попала в цель, но спасли защитные чары. Лишь на конечном этапе ракета замедлилась, и пилот смог взять управление аппаратом на себя, хотя это и не потребовалось. Ракета падала в лес. На заданной высоте сработали пиропатроны, буквально выбросившие пилота из капсулы, и он плавно спустился на парашюте, хотя и не без проблем продравшись сквозь ветви. Роман еще во время спуска на парашюте достал амулет-передатчик и активировал его. Вспыхнувшие руны показали, что заложенная информация ушла без помех, адресат получил пакет инструкций, и пришел отзыв о получении. При приземлении он выстрелил белой сигнальной ракетой. Конечно, так он лишний раз обозначил себя для врага, но надо же было показать засевшим в городе, что все прошло благополучно. Дело было сделано. Теперь ему оставалось только унести ноги от возможной погони, что он и сделал, обернувшись в пса. На четырех лапах это гораздо быстрее, а если при этом еще и допинг принять,